Мелани была в восторге. Наконец-то они с Франсисом останутся с глазу на глаз. «Сядьте», — обратилась она к нему. «Я постараюсь составить вам компанию. Этим вы меня очень обяжете. После динара у нас еще не было возможности поболтать. Можно закурить?» «Пожалуйста. Вы хорошо провели время в путешествии в обществе моей матери?» Маркиз извлек сигарету из золотого портсигара и спокойно закурил. Это дало ему время обдумать ответ. Но его темные глаза настороженно прищурились. «Мы были не одни, да и плавание получилось не слишком вдохновляющим. Лучше расскажите мне о вашем. Где вы побывали?» «В Англии». «Дедушке захотелось показать мне берега Корнуолла. Наверное, это кажется совсем недалеким путешествием такому великому мореплавателю, как вы». «Ошибаетесь. Такое плавание я бы назвал умным. Как далеко вы добрались?» «До Тинтагеля». Корабль дедушки подошел к самому замку короля Марка. «Но мы туда не попали из-за испортившейся погоды. О, какая же там красота!» «Что ж, вы туда еще вернетесь. Хотелось бы, но дедушка говорит, что там надо побывать только с любимым человеком». Она покраснела и замолчала. Воодушевление чуть было не подтолкнуло ее сказать этому молодому красавцу, так ласково на нее смотревшему, что увидеть во второй раз эту скалу из легендарных эпох ей бы хотелось в его обществе. Немного помолчав, Франсис пробормотал, не сводя с нее глаз: «Восхитительная идея! Ничуть не сомневаюсь, что вы без труда ее осуществите». «Вы так считаете? А ведь это так трудно — полюбить кого-то, не считая дедушки, конечно». «Вы его очень любите?» «С недавних пор, да, люблю. Раньше я думала, что он просто дорогой дедушка, перед которым я 3 или 4 раза в год делала реверанс, прежде чем сесть за длинный стол. Теперь я открыла настоящего дедушку, делящегося со мной своими истинными радостями. Вы не представляете, что это значит при таком одиночестве, как у меня». «Вы одиноки? А как же? Моя мать мной не интересуется. Она считает меня безмозглой дурнушкой и не любит где-либо со мной бывать, думая, что я чересчур юна. Она намерена просить дедушку отложить на год мой выход в свет, потому что считает, что я еще не готова. Возможно, так оно и есть. Мне ведь не очень нравится так называемое высшее общество». «Вы еще в нем не бывали. Как вы можете об этом судить?» «Такое у меня впечатление, только и всего». «Вы пытались лучше в нем разобраться, подглядывая за приемами у миссис Хьюз Хеллетс?» «Наверное, да. Эта дама меня завораживает. Мне бы тоже хотелось быть красавицей и пользоваться успехом. Только мне не суждено этого добиться». «Откуда такая уверенность?» «У меня есть глаза и на всякий случай зеркало в моей комнате. Зато на Аске зеркал нет». «Красота — это еще не все, что ценится в свете. Важна еще любезность, очарование, приветливость. Мне известно сотни женщин, которые, не обладая сногсшибательной красотой, умеют удерживать рядом с собой мужей, друзей». Шумное возвращение матери избавило Мелани от необходимости отвечать. Было заметно, что Альбина взволнована. О том же говорили ее покрасневшие глаза. Она только что плакала, и Мелани много отдала бы, чтобы узнать, о чем шла речь в музыкальной гостиной, где раньше мадемуазель Жан-Лис учила детей игре на клавесине и на трубе. Но Альбина ограничилась тем, что велела дочери поблагодарить деда за заботу и как следует с ним проститься. «Отныне каждый четверг ты обедаешь на Елисейских полях», — сообщила она, нещадно теребя хрупкий перламутровый веер. «Завтра мы отправимся вдвоем в ателье Пакена на Рю де ла Пе заказывать платье для твоего первого бала». «Правда», — обрадовалась Мелани, — «на 16-летие мне устроят бал?» «Почему бы нет?» — ответил вместо матери вернувшийся в гостиную дедушка. «Это ведь давнее обещание. Да, но нет никаких причин что-либо менять. Бал состоится в день твоего рождения, 27 октября, в моем доме». «Кстати, Альбина, почему Пакен? Я бы предпочел для Мелани Дуссе. По-моему, это будет изящнее». «Отец», — возмутилась Альбина, радуясь, что снова ступает на хорошо знакомую ей почву. «Откуда вам знать, что лучше подходит для девушки? Почему бы в таком случае не отвезти ее к Шарве, вашему портному?» «Можно считать, как вам угодно. Но я проявляю интерес к тому, что носят в наше время, и предпочитаю Дуссе. Согласитесь, я в этом тоже кое-что смыслю. Мадемуазель Люсиль у Пакена лучше всех остальных разберется в том, что будет лучше для нашей малышки». Альбина все сильнее волновалась, и дедушка решил прекратить неприятный разговор. Вскоре Мелани, расцеловав его и мать, и не забыв попрощаться с Франсисом, пославшим ей ослепительную улыбку, вернулась в свою комнату, где фрейлин и одна из служанок уже разбирали вещи. У Леони был выходной, и ее заменяла другая камеристка. Обстановка, пусть и знакомая, показалась Мелани чужой. Теперь она смотрела на мир совсем другими глазами. Голубой шелк на стенах. Здесь все было приготовлено для мальчика, рождение которого ждала Альбина. Увидев дочь, женщина была так разочарована, что не стала ничего менять. Цвет остался прежним. Сколько раз Мелани предавала здесь грезам, сколько раз торопилась сюда вернуться. Но после морского буйства эта мирная гавань показалась ей невыразительной и слишком буржуазной. Девушка предпочла бы изменчивость и пышность зеленой растительности, напоминавшей о дальних странах, о цветах, в которые окрашено приключение. Но сейчас ее неодолимо клонило ко сну. Слишком долгим получился день, а поезд действовал на нее изнуряюще. Поэтому, едва добравшись до постели, Мелани покошачьи свернулась калачиком и, даже не раздевшись, сразу уснула, положив ладони под щеку, успев загадать, чтобы ей приснился хороший сон с участием Франсиса. Теперь им так или иначе предстояло часто видеться, раз он, судя по всему, стал в их доме частым гостем. Одной этой мысли ей хватило, чтобы увидеть жизнь в нежном свете летнего утра. Как же она ошибалась! Начать с того, что посещение ателье Пакена принесло только разочарование. В источающем блеск золота салоне в доме номер 5 по Рю де ла Пе, где 10 годами раньше банкир Исидор Паке и его супруга занялись пошивом дамских нарядов, к ней направилась дама с фигурой, напоминающей латинскую букву «С» в шелестящем черном шелке, из-под которого торчали острые кончики туфель с каким-то гнездом аиста на голове. Невзирая на тонкий стан, которому она была обязана, особенно тугому корсету, дама походила на лошадь, говорящую и отдающую предпочтение риторическим вопросам. Модистка с Альбиной обрушили друг на друга шквал формул вежливости, после чего, совершенно забыв о Мелани, принялись разглядывать несколько моделей платьев в самый раз для дедушки, дорогая мадам. Совещались они, правда, недолго. Ничуть не учитывая вкуса дочери, Альбина остановилась на темно-зеленом костюме, обшитом черным сутажем, и на дневном платье из коричневого бархата с отделкой из тафты того же цвета, решительно отвергнув белые кружева, которые сделали бы эти наряды не такими суровыми. Наконец, для бала выбрали платье из белого шелка со вставками из ренессансного кружева, с помпонами и бантиками. Мелани пришла от всего этого в ужас. Примечание. Ренессансное кружево сделано из мелких шелковых тесемок на тюлевой основе. Конец примечания. Она не скрывала своего разочарования, тем более что у платья не было намека на декольте. Наоборот, гипюровый воротник на китовом усе доходил до мочек ушей, а рукава — до локтя. «Это не бальное платье. В такой рясе впору молиться в монастырской часовне. К тому же на нем много лишнего. Я так хотела платье из белого тюля с воланами». В 16 лет девушка еще не имеет права на декольте, наставительно молвила мадам Люсиль. «Мадам выбрала очень элегантное платье, подчеркивающее вашу тонкую талию. Как раз такое, какое вам требуется. У вашей матери отменный вкус, а вы, сдается мне, очень избалованы». Мелани была иного мнения и считала, что мать не следует советам деда. Альбина выбрала самое дешевое, так как чрезвычайно экономила на одежде дочери, хотя ее собственный гардероб был полон самых лестных для хозяйки туалетов. Доказательство такого отношения не заставило себя ждать. Альбина впала в экстаз при виде розового бального туалета, усыпанного стеклянными жемчужинами и удерживаемого на плечах тонкими ленточками. Мадам Люси, отлично знавшая свою клиентку, заявила, что модель буквально на нее пошита. И Альбина, на секунду разыграв смущение, тут же приобрела себе это пышное одеяние, стоившее столько же, сколько все три, подобранные для дочери. Та, уязвленная несправедливостью, дала себе слово пожаловаться дедушке уже на завтрашнем обеде, так как дело было в среду. Но в первый же званый четверг у деда все пошло из рук вон плохо. Дед пребывал в таком дурном настроении, что ей показалось, что вернулись суровые времена дорогого дедушки. Кроме того, он пригласил своего поверенного, чтобы было с кем обсудить серьезные дела. Тем не менее, их разговор вызвал интерес и у Мелани. Негодование Депре Мартеля вызвало скоропостижная смерть писателя Эмиля Золя, надышавшегося в ночь с 29 на 30 сентября угарного газа от камина. Похороны, вызвавшие огромное стечение народу, прошли в воскресенье. «Несчастный случай», — не мог успокоиться дедушка, «а я уверен, что это убийство. Если бы не Золя, капитан Дрейфус и дальше гнил бы на дьявольском острове. Кое-кто решил ему отомстить». «Не это ли вы обсуждали вечером во вторник с президентом Лубе?» — осведомился Дербле, накладывая себе русский салат. «Мы касались и этой темы. Полагаю, президент недалек от моей точки зрения. Разве не он набрался храбрости отменить Дрейфусу каторгу? Но главным намерением президента было обсудить со мной наши интересы в России. Его визит туда можно считать успешным? В высшей степени. Вы только вообразите. Ему предоставили небывалую честь принимать военный парад, сидя вместе с царицей в коляске, а сам царь при этом горцевал верхом у дверцы. Но он достаточно благоразумен, чтобы понимать, что так чествовали не его самого, а Францию. Он не скрывает необходимости укрепления наших отношений с Россией, ибо сама наша чудесная страна больше не приносит ему радости. Вы намекаете на министра Комба? Разумеется. После того, как с июня к власти пришли радикалы, он не прекращает нападок на религиозные школы, которые не стали просить официального признания у государства, ведь оно автоматически им в нем отказывает. Школы закрыты, и, похоже, та же судьба ждет все остальные учебные заведения. Это вызывает сильное беспокойство в стране, а в Британии дело идет к восстанию. Как вам это нравится. По мнению радикалов, школа должна быть сугубо светской и республиканской, потому что все остальное несет в себе семена роялизма. Антидемократический идиотизм. Сам я вовсе не ревностный католик, в отличие от моей незабвенной супруги. Положение президента в точности такое же, с той разницей, что госпожа Лубе живет и здравствует, проявляя острую набожность. Одно очевидно. Маленький папаша Комп, как его прозвали в предместьях, может зайти далеко. Поговаривают, что он мечтает закрыть все монастыри и изгнать монахов и монашек. Неудивительно ли это для воспитанника духовной семинарии, защитившего в свое время диссертацию по теологии по жизнеописанию святого Августина? Полагаю, он вышел оттуда скорее с ненавистью, чем с признательностью. Так или иначе, эта история с религиозным образованием развивается в очень неудачное время, когда смерть Золя воскресила дело Дрейфуса. Я считаю, что капитана при появлении приветствуют и освистывают. Если дело снова дойдет до раскола в семьях из-за отношения к его делу, то революция Комба рискует раздробить Францию на еще более мелкие кусочки. Вы поделились своими опасениями с президентом. А как же? Мое мнение таково. Покончить раз и навсегда с делом Дрейфуса, реабилитировав его и восстановив в армии, а Золя похоронить в пантеоне, где ему самое место. Что же ответил президент? Что идея хорошая, и что он ее обдумает. Будем надеяться, что он не задумается надолго. А теперь на холодном лице Дербле появилась неожиданная улыбка. Не пора ли нам вспомнить о мадемуазель Мелани? Наверное, ей с нами смертельно скучно. Оставьте. В ее возрасте пора интересоваться жизнью всей страны. Особенно, когда носишь фамилию Депре Мартель. Вы без сомнения правы, дедушка. Тема разговора вызывает у меня сильный интерес. Но, признаться, мне трудновато следить за нитью разговора, потому что все это меня пугает. В общем, я предпочитаю слушать ваши рассказы о море. Всему свое время. Сегодня я вынужден просить у тебя извинения, моя маленькая, за то, что не сумел уделить тебе достаточно внимания. Обещаю, в будущем наши обеды будут проходить более занимательно. Если в следующий четверг будет хорошая погода, я повезу тебя обедать в Живерни к моему другу Клоду Моне. Это волшебное место. Там даже теряешься, чем больше восхищаться его живописью или его садом. Тем и другим одно неотрывно от другого. Я в полном восторге от родоначальника импрессионизма, подхватил молодой человек. Ободренный дедушка принялся расхваливать этого Моне, о котором Мелани слышала впервые в жизни. Их полемике не было видно конца, и у гости даже возникло подозрение, что хозяин дома намеренно избегает семейных проблем. Подтверждением этому служило присутствие Дербле. Дед упорно обходил темы, связанные с его разногласиями с невесткой. А именно их, Мелани, и хотелось коснуться. Когда о великом художнике было сказано уже все, обед завершился, а дедушка вдруг куда-то заторопился. Пришлось поспешить с десертом из кофе, поданным вопреки привычному церемониалу прямо на обеденном столе. Дербле остался без сигары, Мелани — разочарованный. Дедушка не обратил внимания на ее новую прическу. С тугими косичками было покончено. Их сменила пушистая челка и длинные блестящие локоны, струившиеся вдоль шеи, которые Леони время от времени завивала своей госпоже, наматывая на самшитовую палочку. Любительница приключений уже скучала по тому превосходному спутнику, каким проявил себя ее дед у берегов Корнуолла. В своем нынешнем воплощении он, увы, снова походил на прежнего дорогого дедушку. Она любила его гораздо больше в старом свитере и в грубой блузе, чем с теперешним пристегивающимся воротничком с загнутыми уголками, великолепном галстуке из толстого шелка с серой жемчужной булавкой, в черном пиджаке от слишком дорогого портного, лишавшего костюм всякой живописности. После поцелуя в лоб и дружеского похлопывания по щеке Мелани спустилась по величественной лестнице с бронзовыми светильниками вместе с Дербле, которого верх блаженства дедушка попросил проводить внучку домой, вместо привезшего ее старого кучера. «Вам все равно нужно доставить эту докладную записку председателю палаты депутатов де Шанелю. Это по пути». «Охотно! Кстати, о де Шанеле. Вы слышали, что Анри Рошфор окрестил его масляной краской?» «Как это понять?» «Председатель палаты слишком элегантен. Можно подумать, что его только что выкрасили». «Забавно», — усмехнулся дедушка. «И, конечно, зло. Лучше не напоминайте мне больше об этом несносном журналисте, чье ядовитое перо отравляет впечатление от последних произведений Золя, успех которых, по его милости, не так велик, как они заслуживают. Стоит мне о нем подумать, как меня начинает душить гнев». Похоже, он не преувеличивал, иначе не стал бы сам захлопывать дверь своей столовой за двумя молодыми гостями, а доверил бы это слугам. Мелани охотно обошлась бы без навязанного провожатого, но отказаться от его общества ей мешало воспитание. Она находилась в дурном настроении, как и дед, когда усаживалась в изящную двухместную карету позади молодого кучера в цилиндре с кокардой. Девушка уловила приятный аромат хорошего табака и английской лаванды, но это обстоятельство перестало ее радовать, как только стал понятен источник аромата — ее сосед, а вовсе не подушки в карете. Она сердито думала о необходимости его благодарить. Правила хорошего тона требовали поддержать, ну, хоть какой-то разговор, если он к ней обратится. Но случаю было угодно, чтобы инициативу проявила она сама.